Глава 26. Мы сидим в гостиной. Брайсон и я на двухместном диванчике. Все утро он не отходил от меня. Его присутствие успокаивает, особенно учитывая тот факт, что мне предстоит знакомство с его мамой. Я вот-вот познакомлюсь с мамой моего парня. Мне не дает покоя невероятность этой мысли. Я украдкой смотрю на Брайсона. Даже его профиль выглядит так, словно его вылепили боги. Мы сидим так близко, что наши бедра соприкасаются. Мы оба молчим. Я от волнения, а он... Не знаю. Он переживает, что его мама узнает о нас. Эта мысль возвращает меня к собственной маме и тому, что ожидает меня дома. Я вздыхаю. Вот бы этот день длился вечно, и мне никогда бы не пришлось возвращаться домой. «Никакого давления», — говорит мне Брайсон. Он улыбается. «Можешь расслабиться». «Ты ей расскажешь?» — спрашиваю я. Брайсон пожимает плечами. «Не знаю». Он кусает губу и проводит рукой по волосам. «Все эти признания — странная штука». Я саркастически фыркаю. «Давай, расскажи мне». Кристал располагается на одном из больших кожаных диванов. Она смотрит какое-то реалити-шоу по телевизору. Входная дверь открывается, и через несколько панических ударов моего сердца мама Брайсона заходит в комнату. Она — воплощение элегантности. На ней удобная блузка и потертые джинсы, а ее рыжие волосы собраны в беспорядочный пучок. Она выглядит как более взрослая версия Кристал. Мама Брайсона улыбается. Я задерживаю дыхание, потому что эта улыбка мне знакома. У ее сына абсолютно такая же. Она может заставить сердце биться чаще или даже полностью его остановить. «Всем привет!» «Мама, это Кай», — говорит Брайсон. «Рад познакомиться с вами, мэм. Пожалуйста, зови меня Ханна. Очень приятно, Кай», — говорит она. «Как прошла поездка, мам?» — спрашивает Кристал. «Хорошо, пока я не услышала, что моя драгоценная дочь пострадала». Ханна пересекает комнату и подходит к Кристал. «Как ты себя чувствуешь?» Кристал показывает большой палец той рукой, что в гипсе. «Это всего лишь трещина». «И все же Кристал заставила меня прогулять школу, чтобы я с ней нянчился», — говорит Брайсон. «Мы одна семья и должны заботиться друг о друге», — заявляет Кристал. «Ты, должно быть, голодна», — обращается Брайсон к матери. «Я что-нибудь приготовлю. Идем, Кай». Брайсон выходит из гостиной, и я следую за ним в кухню. Хоть я и видел ее раньше, ее роскошь поражает меня вновь и вновь. «Садись», — говорит Брайсон. Он хлопает по барному стулу, прежде чем отойти к духовке, чтобы включить ее. Затем направляется к огромному холодильнику и открывает дверцу. Несколько секунд он разглядывает содержимое, а после берет охапку ингредиентов, переносит их на стол и возвращается за остальными. Я наблюдаю за тем, как он работает. Он ополаскивает овощи и принимается их нарезать. «Что ты готовишь?» — спрашиваю я, раскачиваясь из стороны в сторону. «Запеканку с беконом как основное блюдо, что-нибудь из овощей и десерт для тебя». Он указывает на электровафельницу. «Для меня?» «Ну да, ты же говорил, что любишь сладкое». «И ты запомнил?» — спрашиваю я. «Ну, конечно», — отвечает Брайсон. «И я всегда к тебе очень внимателен». Я чувствую, как мое лицо начинает заливаться краской, и чтобы отвлечься от этого, спрашиваю. «Могу я чем-нибудь помочь?» «Мило», — Брайсон смеется. «Просто сиди и наслаждайся шоу». Так я и делаю. Никогда прежде я не думал, что готовить можно так сексуально. Но, наблюдая за Брайсоном, понимаю, как сильно ошибался. Судя по приподнятому настроению, ему явно нравится готовить. «Возможно, это могло бы стать твоей новой мечтой. Ты еще даже не пробовал мою стряпню. Откуда тебе знать, хорошо ли я готовлю?» Я пожимаю плечами. «Просто ты выглядишь таким счастливым, И я подумал, что если готовка доставляет тебе столько удовольствия, она должна стать твоей новой мечтой. Я учту твой совет. Мы с Брайсоном продолжаем разговаривать, пока он готовит. Вскоре кухня наполняется ароматом, от которого у меня начинает урчать в животе. Должно быть, Брайсон слышит это, потому что я вижу, как он улыбается. «Подойди сюда, попробуй», — говорит он. «Это омлет с зеленым перцем и грибами. Он дует на ложку, прежде чем поднять ее между нами. Я наклоняюсь вперед и пробую. На моем языке происходит настоящий взрыв вкуса». Мама Брайсона заходит в кухню, когда мы стоим вот так. Она едва обращает на нас внимание, будто это самая обыденная вещь в мире. «Он отлично готовит, не так ли?» — говорит Ханна и уходит с бутылкой воды, за которой пришла. Я испуганно отстраняюсь. «Думаю, она знает», — шепчу я. Брайсон смотрит на мои губы, он тянется к ним и вытирает остатки желтка. Я чувствую, как его большой палец скользит по моей верхней губе и застываю. Позже я буду вспоминать этот момент и переживать его в ярчайших деталях. Но в эту минуту я просто не могу сдвинуться с места. Ханна вновь заходит в кухню. Мое дыхание замирает, как и все вокруг. Мама Брайсона смотрит на нас, затем берет яблоко из вазы с фруктами и снова уходит. «Она определенно знает», — говорит Брайсон. Он вздыхает, но в этом вздохе нет ни намека на страх или грусть или что-то еще. Это простое «ну что ж». Он наклоняется и коротко целует меня в губы, прежде чем снова перемешать содержимое кастрюли. Я невольно завидую тому, в насколько разных мы ситуациях находимся. Семья Брайсона едва обратила на нас внимание. По сравнению с катастрофой, произошедшей прошлой ночью, это кажется странным. Я вздыхаю. Почему мои родители не могли отреагировать так же спокойно? «Сегодня тебе нельзя думать ни о чем плохом», — говорит Брайсон. Он толкает меня бедром. «Постарайся на время забыть обо всем». Я выдыхаю, отпуская дурные мысли. Брайсон прав. Я просто хочу расслабиться и отдохнуть. Хочу насладиться еще одним днем, прежде чем мне снова придется столкнуться с бурей. Я возвращаюсь на свое место и наблюдаю за тем, как Брайсон замешивает тесто на вафли. Когда он заканчивает, я помогаю ему накрыть на стол. Мы ставим только что вынутую из духовки запеканку, яичницу и вафли со взбитыми сливками. Из этого только сливки были куплены в магазине. Вскоре мы все сидим за столом, готовые приступить к еде. «Выглядит здорово», — говорю я. «Если бы было больше времени, у меня было бы четко спланированное меню». Он улыбается поджатыми губами. Неужели переживает, что я сейчас буду пробовать то, что он приготовил? «У моего братца есть навыки, которые позволят ему оплачивать счета», — говорит Кристал, приступив к трапезе. «Очень вкусно!» «Спасибо за еду, сынок», — говорит мама Брайсона, прежде чем тоже начать есть. Я пробую первую ложку и наслаждаюсь вкусом. «Как тебе?» — спрашивает меня Брайсон. «Очень вкусно». «Правда? Рад, что тебе нравится». На этот раз он улыбается шире и демонстрирует ямочку на подбородке, которая уже стала моей любимой частью его внешности. Я отвечаю на его улыбку. «Так мило, что меня сейчас стошнит», — дразнит нас Кристал. Она отложила вилку и теперь смотрит на нас. «Кристал, веди себя пристойно», — говорит Ханна. Она накладывает себе запеканку и пробует. «Да, Кристал, веди себя пристойно», — эхом повторяет Брайсон. Ханна переводит внимание на меня. «Чем занимаются твои родители, Кай?» «У мамы бухгалтерская фирма, а папа работает в IT». Это служит лишь началом разговора. Затем я постепенно расслабляюсь и открываюсь. Мы едим, разговариваем. Я не думаю ни о чем плохом. И это так здорово. Так нормально. «Папа звонил мне этим утром», — говорит Кристал, и все напрягаются. «Кристал, все в порядке, мам. Кай знает». Брайсон улыбается мне. Уже и без того было смешно, когда он выбрал в мачехе ту, кто всего на 2 года старше меня. Но теперь она еще и беременна. Я буду на 24 года старше этого ребенка. Кристал качает головой. Но разве это не бред? Согласитесь вы видеться и проводить с ним время или нет, решать вам, говорит Ханна. В конце концов, он всегда будет вашим отцом. И теперь он хотя бы старается. Полагаю, он просто хочет купить нашу любовь. «Я как раз присмотрела себе сумочку от Луи Виттон», — говорит Кристал. «Пусть покупает мою любовь. Большое спасибо». «Ради бога, Кристал!» «Шучу, мам», — отвечает она, но, повернувшись ко мне, качает головой. Ханна вздыхает, но на ее губах тоже пляшет улыбка. «О, ты уже сообщила своим преподавателям об аварии?» — спрашивает Ханна. «Да». Уверена, профессор Бартли был только рад услышать, что я не буду донимать его своими вопросами. «Кристал учится в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса», шепотом сообщает мне Брайсон. «А профессор Бартли — ее заклятый враг». «Я даже не могу объяснить, насколько презираю этого человека», — говорит Кристал. «От одной только мысли о нем у меня начинает болеть голова». «Что ты изучаешь?» «Психологию». «Пока», добавляет Брайсон. Он поворачивается ко мне. Она уже несколько раз меняла факультет. Кристал смотрит на нас предельно серьезно. «Брайсон, мы с Каем только что познакомились. Не порти его мнение обо мне. Первое впечатление очень важно. Как я потом буду смотреть ему в глаза на День Благодарения или на Рождество?» Я краснею от ее слов. «О, боже мой!» — говорит Кристал. «Это очень мило!» Брайсон улыбается. «Скажи ведь?» «Пожалуйста, Кай, прости моих детей». «Мы не такие уж и плохие, мам», — говорит Брайсон. «Мы практически ангелы», — добавляет Кристал. «Если вам от этого легче», — мама Брайсона откладывает приборы в сторону. В конце обеда Брайсон говорит: «Раз я готовил, то посуда на Кристал». Брайсон широко улыбается, отчего я понимаю, что этот момент доставляет ему удовольствие. «Так будет честно. У меня рука в гипсе. Хочешь, чтобы я эти тарелки языком вылизывала?» — спрашивает Кристал в ответ. «Я помою», — предлагаю я. «Хорошо, а я помогу», — говорит она, а затем встает и смотрит на брата. «Будь готов к тому, что у тебя покраснеют уши, потому что мы будем говорить о тебе». Она переводит взгляд на меня. «Идем, Кай». Я встаю и следую за Кристал в кухню.